Летая над чудесной страной, Тити заметила на небольшой зеленой поляне миниатюрный замок с остроконечными башенками. Девочке захотелось осмотреть его. Дети плавно и бесшумно приземлились в центре маленькой площади, где прозрачным ключом бил фонтан. Стены замка обвил изумрудный плющ. Ни мальчик, ни Тити не видели подобной красоты. Как только они вошли в центральную залу, раздался тихий звон старинных часов. Это маленькие бронзовые гномы, покачивая головками, серебряными молоточками стучали по наковальне. Раздался щелчок. Перламутровая крышечка, закрывавшая циферблат, открылась. Из отверстия появилась хрупкая фарфоровая девочка с грустными глазами. Она запела, грозя кому-то пальчиком. Домовые, домовые, по-кошачьему завыли. В полночь привидение сизым дымом появилось у камина. В полночь старый замок полон звона. Карлик выскочил с поклоном. Полночь, только фея тихий голос сны волшебные приносит. Полночь, гонит колдовскую силу, выгоняет из перины. Полночь, дети, осторожней, волосатый бродит ночью. Полночь. Бойтесь, Агаву, берегите крылья. Тяжело вздохнув, фарфоровая девочка сделала реверанс и скрылась. Циферблат защелкнулся. И в тот же миг со двора послышались крики и конский топот. На полном скаку во двор влетела королевская карета, запряженная шестеркой резвых лошадей. Ими правили два розовощеких пажа в атласных курточках. Эл и Тити поспешили спрятаться. Через маленькое слюдяное окошко кладовой комнаты ребятам хорошо видна вся зала. Вот в нее вбежал белокурый мальчик в белой кружевной сорочке и бархатных штанишках. Эл сразу же узнал в нем принца. За ним, почти не касаясь пола, вошла его воспитательница, первая дама королевства, леди Мимоза. Она была удивительной красавицей. Длинные ресницы то чуть опускались, то приподнимались, открывая огромные зеленые глаза. Кожа ее лица казалась прозрачной, с легким перламутровым оттенком. Черные волосы локонами спадали на пурпурную накидку. Леди хлопнула в ладоши, и паж вкатил столик с яствами. Он ел жареную куропатку и запивал виноградным соком. Пажи стояли рядом, прислуживая. «Мой дорогой, не спешите», — ласково наставляла дама. «И не вытирайте о скатерть руки, пользуйтесь салфеткой». После обеда леди Мимоза отвела принца в спальню. «Он крепко спит», — объявила она, вернувшись в залу. Глаза ее горели зеленым светом. Она топнула ногой, и пажи радостно запрыгали вокруг столика. В тот же миг прелестная леди превратилась в отвратительную старуху. У нее на плечах появилась черная шаль. Это была Агава. И опять она походила на сгорбленную зловещую птицу с растопыренными крыльями. Мягко крадучись, колдунья ступала вокруг стола на своих лисьих лапках с черными коготками. Ее рысьи глаза замечали все вокруг. Она сделала жест, и лица пажей сморщились. Они шлепнулись на пол. Потом один из них вскочил и превратился в толстенького ушастого карлика с выпученными глазами и короткими кривыми ножками. Другой запрыгал совой вокруг своей госпожи. Колдунья села за стол и щелкнула пальцами. «Живо, мой любимый пирог!» — приказала старуха. Пирог был начинен мышами и лягушками. Компот был из головастиков. Ушастый карлик и сова на лету подхватывали брошенные старухой куски, и все трое ели эту гадость таким аппетитом, что Эл не выдержал. В кладовой было темно, пахло сушеными грушами, яблоками, горным медом. Эл нащупал мешочек с черносливом, горсть ягод передал Тити. «Эл, прошу тебя, тише!» – прошептала она. И тут банка с янтарным медом перевернулась и, ударившись о нижнюю полку, с треском разбилась. Ребята замерли. Мед липкими струйками стекал по спине Элла. «Крылья! Тити! Мои крылья! Спаси мои крылья!» Услышав звук разбитой банки, старуха, сова и ушастый карлик бросились к двери кладовой. «А, попался! Давно я за тобой охотилась! А куда ты запрятал крылья?» – завизжала Агава. «Теперь ты покормишь кровушкой моих паучков и мошек, моих любимых тараканчиков, пока не расскажешь, куда ты дел шкатулку!» Несчастного, вымазанного липким медом Элла выволокли на середину зала. В суматохе Агава, карлик и сова не заметили Тити. Девочка успела спрятаться за большой бутылью с виноградным соком. Она вздрагивала, прижавшись к холодному стеклу. В руке Тити, как два воробушка, трепетали крылышки. А бедного Элла заперли в подземелье. Наступила темная, безлунная ночь. Казалось, что вот-вот что-то должно произойти. Бедная Тити сидела в кладовой и горько плакала. Она представила себе, как ее друг томится в глубоком подвале, как ждет ее помощи, а она сидит здесь и проливает слезы, и ничем ему не может помочь. Вдруг Тити услышала голос фарфоровой девочки из часов. «Иди к принцу, у него есть ключ от подземелья», — пропела она. Тити было очень страшно, но она нашла комнату Кюна и, разбудив принца, заговорила. «Милый принц, я прошу тебя, помоги мне. Я вижу, у тебя на груди висит ключик от подземелья. Дай мне его. Я хочу освободить своего друга, летающего мальчика Элла. Ему сейчас так плохо в темном подвале этого замка». И девочка сжала руку принца в своей руке. «Летающий мальчик? Я его помню». Принц сел в своей кроватке. «Так этот маленький разбойник твой друг? Ах, как интересно! Я тоже хочу иметь такие чудесные крылья и хоть раз подняться в небо. Все-таки он на секунду задумался. Я дам тебе ключик, но с условием. Ты научишь меня летать. Договорились? И он радостно захлопал в ладоши. Хорошо, принц, но я должна тебе сказать, что твоя воспитательница вовсе не леди Мимоза. Она колдунья Агава и давно за нами охотится. Она хочет завладеть нашими крыльями, а нас превратить в каких-нибудь зверюшек. Пламя свечей задрожало, бросая на стены причудливые тени, и девочке показалось, что их кто-то подслушивает. Кюн стоял перед ней с широко открытыми глазами. А мой друг очень хороший. Он никого не обидел. Это все выдумки Агавы, продолжала шепотом девочка. Я вижу, ты не веришь мне? Тити вздохнула. Пойдем. Она потянула Кюна за руку к двери. Ты сейчас все увидишь сам. Они приоткрыли дверь и увидели, как маленький носатый уродец в черном колпаке стремглав бросился прочь и скрылся в проходе. «Кто это мог быть, такой страшный уродец?» – тихо спросил принц. «Это карлик Агавы. Пойдем скорее, пока он ее не предупредил», – тоже шепотом ответила девочка. Взявшись за руки, они на цыпочках подкрались к кровати, где под плюшевым балдахином должна была спать первая красавица королевства. Кровать. Кто-то ворочался и с пересвистом храпел. Агаве спалось плохо. Видимо, ей снились крылья, которые она никак не могла поймать. Старуха охала и кряхтела. На белоснежном покрывале появилась темно-коричневая морщинистая рука с длинными черными когтями. Кюн похолодел, увидев эту ужасную волосатую руку. «Пойдем, пойдем скорее отсюда», – дрожащим голосом прошептал Кюн. «Теперь я верю тебе». Он потянул Тити к выходу. Но было поздно. Над кроватью, расправив крылья и сверкая огромными желтыми глазами, зависла сова и защелкала клювом. Из темной ниши на кривых ножках выскочил карлик и заверещал пронзительно и тонко. «Я все видел! Я все слышал!» Агава с растрепанными длинными волосами вскочила с постели. «Что вы здесь делаете?» Вещала она и бросилась к детям. Ребята выбежали в залу. За спиной слышался визг карлика и ругань Агавы. «Прости меня, милая Тити, я испортил все дело. Возьми меня с собой. А твоего друга мы выручим, обязательно выручим!» Шептал несчастный принц. «Хорошо, Кюн, открой скорее окно». С этими словами девочка достала крылья. «Лети за мной!» И они... Птицы выпорхнули в открытое окно. Агава рвала на себе волосы, но делать было нечего. Беглецы исчезли в ночи. Наступило утро. По дороге в город бешено неслась карета, запряженная шестеркой. На крыше лежал связанный Эл. «Летим наперерез!» – закричал Кюн. Он совсем освоился в воздухе. Карета приближалась к горбатому мостику, соединившему берега небольшого заросшего озера. Она была уже на середине моста, когда перед лошадьми неожиданно появились два прозрачных сияющих крыла. Лошади, испугавшись, поднялись на дыбы, карета опрокинулась, и оба розовощеких пажа и первая красавица кувырком полетели в воду. А друзья на лету подхватили Элла, и крылья унесли их в ближайший лес. Старуха Агава вся в тени, пиявках, долго грозила кулаком летящим детям. Мокрая сова чистила свои перья, а карлик чихал, чихал и никак не мог остановиться. В лесу, на поляне, ребята ели малину, смеялись над мокрой Агавой и обсуждали план спасения дедушки. Было решено, что Кюн с Эллом полетят выручать дедушку Глобуса, а Тити будет пробираться пешком в город. Крылья несли мальчиков над огромной страной. С высоты птичьего полета можно было видеть и большое озеро, и остроконечные пики гор. Вот из тьмы стали проявляться башни дворца. Сделав последний вираж вокруг башни, дети зависли в воздухе напротив окон. На небе, словно на черном бархате, кто-то рассыпал тысячи звезд. На самом верху башни, прислонившись к бойнице, дремал часовой. Эл быстро пролез в окно башни и свистнул другу. В это время солдат открыл глаза. В нескольких метрах от него в свете луны парил мальчик с крыльями за плечами. «Привидение!» Дурным голосом заорал солдат и, подняв тревогу, бросился бежать вниз по винтовой лестнице. А Кюн подлетел к узкому окну башни. Дедушка Глобус находился в подземелье замка. Там для него была оборудована специальная лаборатория. Этой ночью, как и во все предыдущие ночи, старый ученый работал. Мистер Трук приказал ему создать к утру 10 пар чудесных крыльев. Сам король и его министры хотели насладиться удивительным полетом. Наклонившись над большой стеклянной колбой, ученый выливал из тонкой мензурки в кипящую жидкость капли розового раствора. Кипение жидкости усилилось, над ее поверхностью появился густой темно-голубой пар. Потом из этого тумана, плавно паря, показалось крылышко. Оно неуверенно заскользило по комнате и, сделав поворот, опустилось на ладонь дедушки Глобуса. Оно переливалось нежным, голубовато-розовым светом, и дедушка Глобус, как завороженный, смотрел на него. Он даже не заметил, как в комнату прошмыгнули две тени. «Дедушка Глобус!» — раздался за спиной знакомый голос Элла. «Наконец-то мы вас нашли!» После радостных объятий ребята стали рассказывать о том, что с ними приключилось. Но тут послышался топот солдатских сапог. Затрещали дубовые засовы. Дедушка Глобус быстро открыл одну из дверей старого шкафа. Это была потайная дверь. «Идите только прямо, никуда не сворачивая, и будете на свободе». «Дедушка, бежим вместе!» – закричали ребята. Но старый ученый отрицательно покачал головой. «Посмотрите, мои ноги прикованы к полу цепью». И, подталкивая ребят, продолжал: «Бегите, за меня не беспокойтесь». В этот момент дверь распахнулась. Путаясь в плащах и звеня оружием, солдаты ворвались в лабораторию Глобуса. В тот же миг потайная дверь за ребятами захлопнулась. Дети стали спускаться по крутой лестнице подземелья. Здесь было темно и тихо, и пахло плесенью. Взявшись за руки, Эл и Кюн брели во тьме, ощупывая руками сырые стены узкого коридора. Скоро они почувствовали дыхание свежего воздуха. А когда вылезли наружу, оказалось, что они находятся в дупле столетнего дуба, стоящего в центре Королевского парка. Наступило утро. В Королевском парке защебетали птицы, и дворец ожил. На большую террасу, залитую лучами солнца, вышел король. Его грудь сияла от обилия орденов и медалей. Все ближайшие балкончики были заполнены гостями и придворными. Все ждали обещанного представления. Король еще не знал об исчезновении принца. Он был в прекрасном настроении. За его спиной неотлучно находился мистер Трук. На площади перед всеми в цепях стоял дедушка Глобус. Его охраняли солдаты, а перед ними стояли клетки с крыльями. Они тревожно бились о прочные железные прутья, как большие дикие птицы. На солнце крылья сияли всеми цветами радуги так ярко, что на них трудно было смотреть. Король заговорил, обращаясь к министрам. Господа, крылья могут играть двойную роль: слепить врага светом и носить солдат с бомбами. Министры с удовольствием закивали головами. Ну, а кто же полетит первым? Спросил король. Наверное, вы, мистер Трук. В следующее мгновение худой человек в черном цилиндре уже медленно парил над толпой зевак. «Ваше сиятельство! Это прекрасно!» — кричал он тонким голосом. «Поднимайтесь ко мне и посмотрите на свой народ с воздуха! Какая величественная картина!» Король не выдержал искушения быть выше всех на земле. «Я завоюю весь мир!» С такими словами он вознесся в небо. За ним последовали министры. И вдруг налетел вихрь, такой неожиданный в это ясное утро. Вихрь подхватил короля и его министров, подхватил и унес неведомо куда. Люди сначала удивились, а затем обрадовались. Сколько было песен, смеха, шуток! Солдаты и крестьяне, горожане и маленькие дети, все плясали в общем хороводе, и дедушку Глобуса освободили от его цепей. Жаль, такие прекрасные крылья. Неужели мы их никогда не увидим? Спросил его самый молодой безусый солдат. Не волнуйтесь, ребятки, крылья любят только добрых людей и влюбленных. С сегодняшнего дня у вас будет новая жизнь. Вы свободные люди, крылья будут помогать вам. Он глянул куда-то вдаль. Смотрите, вон они, мои чудесные крылья. Небосвод осветился десятками радуг. Крылья приблизились, плавно паря в утреннем воздухе. Они были свободны. Жаль, что они не умели рассказывать, а то бы поведали, куда подевались король и все его министры. Но нет, кто-то все-таки летел. На площадь спустились два сияющих звонких крыла, а на грудь к дедушке бросилась счастливая девочка. Это была Тити. За ней приземлились Кюн и Эл. А крылья все прилетали и прилетали. Одно село на плечо шустрому мальчишке и, осторожно подняв его в воздух, понесло над парком к озеру. За ним последовали и другие, и вот уже десяток мальчишек и девчонок в веселом хороводе закружились над городом. Как хорошо было здесь! Но пора было расставаться. «Прощай, Тити!» — закричал Кюн. «Мы еще когда-нибудь встретимся! Прощай, Кюн! Ты прекрасный друг!» Она замахала рукой. Тити и Эл обняли дедушку. И через мгновение крылья легко подняли ребят. Они в последний раз посмотрели вниз. Кюн в веселом хороводе мальчишек парил над озером. Дедушка Глобус направлялся в свою лабораторию. Ему было нужно создать еще много крыльев для всех влюбленных и добрых людей этой страны. Крылья сделали последний плавный круг над парком и стали подниматься все выше и выше. Звезды мчались навстречу путешественникам. Время остановилось. Эл проснулся от того, что его за плечо трясла Тити. «Вставай, Соня!» — улыбнулась она. «Ты знаешь, а мне приснились волшебные крылья», — сказал Эл. «И мне», — ответила Тити. И они стали пересказывать свои похождения. Дети вышли на улицу. А вот и дом старухи Агавы. Но странно, во дворе незнакомые люди. «Скажите, а где бабушка Агава?» — обратился Эл к пожилой женщине. «Она больше здесь не живет. Она переехала», — приветливо ответила та. Отойдя от калитки, ребята бросились наперегонки к озеру. Только лиственница и молодые березки мелькали у дороги. Начиналось доброе утро, и лето было в разгаре.